мысли унеслись в далекий Кронштадт, где жила семья. Встал, как живой отец, высокий, сутулый, лысый человек с золотыми очками на носу. Он был главным врачом в морском госпитале. Андрюша вспомнил, как противился отец его поступлению в морской корпус. «Знаю я этих ветрогонов-моряков. Редко кто из них блещет умом и образованием, — говорил он. — Больше на внешнем лоске да подхалимстве выезжают. Ума от них не наберешься, а пусть льгой стать легко. Кроме того, морская служба в России почти наследственная. У большинства офицеров и дед, и отец, и сын — все моряки. У таких и связи, и знакомства, и карьера обеспечена. А у нас с тобой? Мой дед — поп, отец — сельский учитель, я сам врач. Никто, как видишь, в моряках и не служил. Куда нам с суконным рылом, да в стародворянский ряд лезть?» Но Андрюша не внял увещанием отца. «Завтра же напишу им письмо обо всем», — решил он. Сменившись с вахты, Акинфиев быстро разделся и едва лег на койку, как заснул. Проснулся он от стука отдаваемого якоря и понял, что страшный вошел в бухту. Вошедший в каюту Малеев окончательно разбудил его. «Сегодня утром в Артур приехал Макаров. Сейчас он в порту, а затем будет объезжать корабли. Старк уже спустил свой флаг на Петропавловске. Ура! Наконец-то у нас появился настоящий адмирал!» — обрадовался Акинфиев и стал поспешно одеваться. Глава седьмая. Прямо с вокзала адмирал Макаров направился в доки, чтобы познакомиться с ходом работ по исправлению подорванных судов. Никто из местного начальства не ожидал столь быстрого посещения доков новым командующим флотом. И Макаров мог лично убедиться, какими черепашьими темпами шел ремонт. В сопровождении младшего флагмана адмирала Ухтомского, командира порта Артура адмирала Греве и флаг-офицера Дукельского, он стал обходить мастерские. Рабочие с любопытством посматривали на бородатого адмирала с ласковыми глазами. «Здравствуйте, братцы!» — мягким баритоном поздоровался адмирал. «Здравия желаем!» — нестройно ответили рабочие, снимая фуражки. «Это еще кого на нашу голову нелегкая принесла?» — спросил один из них. «Мало нам здешних скорпионов, так еще и новые сюда едут!» И недоверчиво и хмуро посмотрел на Макарова. Внимательно оглядывая рабочих, Макаров обратил внимание на нездоровый вид многих и стал расспрашивать о том, как и где они живут, где питаются, сколько получают, много ли семейных. Сперва нехотя и коротко, а затем все подробнее и живее рабочие отвечали на расспросы Макарова. Он узнал, что помимо местных порт-артурцев, успевших обжиться на месте, в доках работает до 1000 человек, недавно приехавших из Питера по контрактам с морским ведомством. На местах им сулили золотые горы, а в Артуре они попали в тяжелые условия. Квартир у большинства не было, и они ютились в холодных китайских фанзах, питались где и как попало. Слушая жалобы, адмирал все больше хмурился, наконец начал сердито посапывать носом и подергивать правым плечом. «Немедленно отвезти для жилья рабочих одну из флотских казарм вблизи доков и зачислить всех вольнонаемных на флотский паек», — приказал Макаров. Гул одобрения пронесся по толпе, многие, улыбаясь, стали благодарить адмирала. «Только помните мои условия — работать за четверых, чтобы в кратчайший срок все корабли были готовы», — обратился к рабочим Макаров. «Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, как черти станем работать», — заверяли рабочие. «Нам бы еще, ваше превосходительство, господин адмирал, насчет баньки. В шады блоха заела, а в городе и бани-то настоящей нету». «Правильно. Русскому человеку без бани не прожить. Разрешаю вольнонаемным пользоваться экипажной баней на общих основаниях с матросами», — решил Макаров. «Затем насчет околотка. Заболеешь, полечиться негде. Разрешаю лечиться в экипажном околотке. Еще что? Лейтенант Дукельский, прошу проследить за выполнением моих распоряжений», — обернулся адмирал к флаг-офицеру. Наместник считает нежелательным тесное общение рабочих с матросами и едва ли одобрит последние распоряжения вашего превосходительства, — предупредил Макарова командир порта адмирал Греве, когда они вышли из мастерских.